дождя. Им нужен дождь, разрежь мою грудь, посмотри мне внутрь, ты увидишь, там все горит огнем. Через день будет поздно, через час будет поздно, через миг будет уже не встать. Если к дверям не подходят ключи, вышиби двери плечом. Мама, мы все тяжело больны, мама, я знаю, мы все сошли с ума. Сталь между пальцев, сжатый кулак, удар выше кисти, терзающий плоть. Но вместо крови в жилах застыл яд. Медленный яд, разрушенный мир, разбитые лбы, разломанный надвое хляб. И вот кто-то плачет, а кто-то молчит, а кто-то так рад, кто-то так рад. Мама, мы все тяжело больны, мама, я знаю, мы все сошли с ума. Ты должен уметь сказать, руки прочь, прочь от меня. Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть? Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки? И вот ты стоишь на берегу и думаешь, плыть или не плыть. Мама, мы все тяжело больны, мама, я знаю, мы все сошли с ума. Все тяжело больны, мама, я знаю, мы все сошли с ума. Ooh.